Глава 58. 12 мая 1982 года. Миссия Святого Августа, Панкатьхчке, Гватемала. Приехали вчера. Ночью. Как воры. Слухи бегут впереди нас. Чувствую подозрительность, которая нас окружает. В Антигуа нас ненадолго приютили братья-иезуиты. Не скрывали, что ждут не дождутся, когда мы уберемся. Что ж, тем лучше. Не испытываю никакого желания ни объясняться, ни как-либо комментировать присутствие со мной Хуана. Все, чего я сейчас хочу, это забыть аргентинский кошмар. Панхачхе, мы поехали на джипе. Миссия Святого Августа расположена в нескольких километрах от деревни. По пути в Атитлан мы стали свидетелями сцены, по которой нетрудно судить, что ждет нас впереди. Показательная порка, устроенная солдатами и жителям деревни. На обочине дороги они выстроились десяток пленных, все голые, окровавленные, с разбитыми лицами, некоторые наголо обриты, другие с отрезанными ушами, вырванными ноздрями, отрубленными ступнями ног. У женщин отрезаны груди, на теле каждого следы ожогов, раны. Несколько человек, на вид не искалеченные, но раздутые, как бочонки. Думаю, их отравили каким-то местным ядом. Все палачи были одеты в одинаковую форму. Их здесь называют кайбилами, что на индийском диалекте означает «тигры». Они подробно, как учитель в школе, объяснили деревенским жителям особенности каждой пытки – и предупредили, что то же самое будет с каждым диверсантом. И в доказательство своих слов облили пленных бензином и подожгли. Несчастные жертвы как будто очнулись от забытья. Из пламени раздались крики, стоны, вопли. Зрители стояли под дулами автоматов, смотрели на происходящее и не смели шевельнуться. Впрочем, может быть, они и не понимали по-испански. Эта чудовищная сцена зачаровала Хуана. Я в это время молился и не мог не отметить иронии сложившейся ситуации. После Аргентины эта страна предстала мне подлинной клоакой жестокости и насилия. Но разве для нас с Хуаном есть на земле более подходящее место? 17 мая 1982 года. Сан-Аугусто. Прикинул размах предстоящей работы. Он огромен, но кое-что уже получается. Как глава миссии я пока должен проследить за осуществлением начатых проектов. Катехизис, общее образование, помощь нуждающимся, местное радио. В том, что касается насилия, мне здесь самое место. Положение едва ли не хуже, чем в Кампо-Алегре. Солдаты сначала стреляют, а уж потом задают вопросы. Мотивы у них не политические, а чисто этнические. По отношению к индейцам они исповедуют оголтелый расизм. Собачье мясо. Вот как они выражаются. За те 5 дней, что я здесь, по соседству с миссией похищены или убиты человек 10 крестьян. Без особых причин. На обочинах дороги потом находят их тела, разрубленные мачете. Я догадываюсь, что большинство катеквиста, то есть добровольцев, помогающих нам в больнице и приюте, принадлежат к ПВС, повстанческим вооруженным силам. Но мне никто ничего не говорит. Единственный здешний врач-гватемалец мне не доверяет. Индейцы меня презирают. Бельгийское происхождение и аргентинское прошлое ставят меня на одну доску с североамериканскими миссионерами. В глубине души я предпочитаю ничего не знать. В случае ареста никого не смогу выдать. Хуан сейчас спокоен. Я поселил его в маленькой комнатке по соседству со своей, в доме священника. Позволяю ему гулять в саду под присмотром социального работника. Представил его сиротой, но все вокруг гадают, какие связи нас объединяют. незаконно рожденный ребенок? Любовник. Ну да это не страшно. Отныне ничего не страшно. Жанна пролистнула несколько страниц. Она искала информацию о кошмаре, об истории Хуана, он же Хоакин. Пропустила еще несколько страниц. Роберж описывал трудности, с которыми столкнулся в отношениях с индейцами и военными. Где-то в середине июня нашла, наконец, намек на интересовавший ее период. Роберж обмолвился, что должен перенести в тетрадь составленные в Аргентине заметки по поводу случая Хуана, но пока ему было некогда. Еще несколько страниц. О Хуане ничего или почти ничего. Роберж фиксировал все новые участившиеся случаи исчезновения людей. Казни, похищения, пытки, избиения. Иезуит не вдавался в подробности, указывал, что по отношению к нему солдаты вели себя все более грубо. Устраивали обыски в церкви, в больнице, в его доме. Жанна листала дневник. Недели, месяцы. О Хуане лишь лаконичное замечание. Хорошо покушал, спит нормально, привыкает к климату. В сентябре новое испытание. Пропала одна из его добровольных помощниц. Женщина по имени Алаида. Ее насиловали и пытали, после чего бросили в лесу. Открытые раны немедленно воспалились, и несчастная в буквальном смысле слова начала заживо гнить. Солдаты стояли возле нее на страже, никому не позволяя прийти ей на помощь. Время от времени они осыпали ее ударами или мочились ей в рот. Истязание длилось больше недели. Потом солдаты ушли, бросив тело на растерзание хищным конюкам. Роберж сделал все, что было в его силах, чтобы ее спасти, но это ему не удалось. Наконец, в октябре 1982 года он нашел время для своих аргентинских записок. Жанна сосредоточилась. Из 1982 года она перенеслась в 1981. Из умеренного климата озера Атитлан в пекло северо-востока Аргентины. Впрочем, бесчинства военщины остались точно такими же. Единственное различие состояло в том, что дело происходило на военной базе, носившей то же имя, что и деревня – Кампо Алегре. Сюда сгоняли заключенных со всей страны и творили беззаконие за забором концентрационного лагеря. 20 мая 1981 года. Два дня назад одна женщина совершила в окрестностях деревни странное открытие. В лесу она столкнулась со стаей обезьян-ревунов, местные называют их Monos auladores negros или Cariayas, и это самый распространенный здесь вид. Женщина собирала хворост возле лагуны, в местности известной как «Лес мертвецов» или «Лес духов» «La selva de las almas». Обезьяны, около двух десятков, висели на ветках, прячась в листве. Обычно, чтобы напугать непрошенного гостя, они издают ревущие звуки. Если же этого оказывается недостаточно, спасаются бегством. Но на сей раз они и не подумали убегать. Кричали, раскачивались и бросали на женщину злобные взгляды. Индианка была не из пугливых. Вооружившись палкой, разогнала всю стаю и остановилась возле дерева, которое они защищали. И увидела на земле необычную обезьяну, черную и неуклюжую. Обезьяна стонала, безуспешно пытаясь взобраться на древесный ствол. Женщина пригляделась внимательнее и застыла на месте, пораженная. Это была не обезьяна, а ребенок, облепленный листьями, кусками коры и клочьями шерсти. У него была повреждена нога, поэтому он не мог двигаться. Она побежала за помощью. Через час пришедшие с ней мужчины прогнали вернувшихся обезьян и унесли полуживого ребенка с собой. Как мне потом рассказали, они запихнули его в мешок. В том, что касается бесцеремонности, с какой они обошлись с ребенком, я им верю. Моя медсестра, живущая в Кампо-Алегро, ходила на него посмотреть. По ее словам, мальчику от 6 до 8 лет. Он страшно худ, от него чудовищно дурно пахнет. Мухи так и вьются вокруг. Все тело у него покрыто липкой обезьяньей шерстью и какими-то засохшими отбросами. Под волосами, буйной черной шапкой, почти не видно лица. Изо рта струйками течет слюна. Ногти длинные, загнутые, забитые землей. Он большей частью спит, но когда просыпается, ведет себя агрессивно. Как утверждает медсестра, нога у него действительно серьезно ранена. Ее надо срочно лечить. Сегодня вечером собираюсь пойти к нему вместе с Томасом, нашим врачом. Окажем ему первую помощь, а потом переведем к нам в приют. 21 мая 1981 года. Поразительно. По-другому не скажешь. Настоящее дитя джунглей. Стоило мне его увидеть, как в голову полезли книжные и киношные ассоциации. Маленький дикарь из Аверона, индийские найденыши Амала и Камала, еще один похожий случай несколько лет назад, происшедший в Бурунди. Я о нем слышал. Фильм Франсуа Трюфо. Я поговорил с властями Кампо-Алегро и под расписку забрал мальчика в нашу больницу. Мы его вымыли, подстригли волосы и ногти. Первый сюрприз — это вовсе не индейский ребенок. У него белая кожа. Глаза черные. Видимо, он испанского происхождения. Вторая особенность — все тело у него в шрамах. Следы укусов, ссадины, порезы. Наконец, третья рана на ноге не такая уж страшная. Томас колол ему пенициллин. Мы его осмотрели. Точно определить возраст трудно. Мне кажется, ему лет 6, может 7. Худющий, весит 32 килограмма. И в то же время жилистый. Страдает от сильного кишечного расстройства и, похоже, малярии. Более внимательный осмотр наверняка выявит и другие заболевания. Утром наблюдал, как Томас осматривал Хуана. Деревенские жители дали ему это имя и пытался найти ответ на вопрос, как долго он прожил в лесу и как сумел выжить в среде, где нормальный человек не вынесет и суток. Жара, насекомые, постоянная угроза со стороны хищников на суше и в воде. Как он защищался? Неужели его в самом деле опекали обезьяны-ревуны? Пока что он производит впечатление слепого и глухого. Безостановочно мигает глазами, вращает глазными яблоками за закрытыми веками. Не реагирует даже на сильный шум, но при малейшем прикосновении вздрагивает всем телом. Врач высказался категорично. Ни о какой слепоте и глухоте не может быть и речи. Тем не менее он демонстрирует полнейшее безразличие к окружающему. Без конца раскачивается взад-вперед. Чем-то напомнил мне детей-аутистов, которых я видел в Брюсселе, когда служил духовником при королевских лечебницах. Откуда он взялся, этот ребенок? Может, его бросили родители, жители одной из окрестных деревень? Или он сам по какой-то причине сбежал из отчего дома? Есть еще одна возможность. Мальчик жил на военной базе, там ведь есть дети. Если ребенок местный, нам не составит никакого труда узнать, кто он. Но если он с базы, дело осложняется. Военные никогда ни в чем не признаются. 25 мая 1981 года. Мы поместили Хуана в отдельной комнате, забранной решетками, подальше от других детей, чтобы они его не дразнили. Он легко впадает в панику, стоит ему поймать на себе чей-нибудь взгляд. Вообще он ведет себя крайне беспокойно, все время дергается. Потом вдруг раз и засыпает. Проснувшись, принимается тянуть свою веревку. Нам пришлось его привязать, иначе он поранился бы, колотясь в решетку. Я часто повторяю себе слова Иисуса, приведенные апостолом Матфеем. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Примечание. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 3, 5. Конец примечания. Мы кормим его. Он ест фасоль и кукурузные початки, но предпочитает фрукты и зерно. Пока он ест, в глазах у него стоит страх. Впечатление такое, будто он боится, что у него отнимут пищу. Без сомнения, это память о жизни с обезьянами. Сон у него беспокойный. Лицо дергается в тике. Тело сотрясают судороги. Он постоянно настороже. Впрочем, в такие моменты из-под оболочки дикаря проступает его человеческая сущность. У Хуана правильные черты лица, нежная кожа, тонкие суставы. Кто же он такой? 29 мая 1981 года. Неделя наблюдений и медицинских осмотров. Итог неутешительный. Подозрение на малярию подтвердилось. Кишечник кишит паразитами. Множественные инфекции. Томас прописал антибиотики в лошадиных дозах. Теперь остается только ждать. В отношении поведения также ничего хорошего. Хуан целыми днями сидит в своей клетке, сжавшись в комочек, и стонет. Лица под волосами, которые состригли, не видно. Надеюсь, в скорости приняться за его обучение, но начинать придется с нуля. Например, с прямохождения. Уверен я лишь в одном. Этот ребенок – дар Божий. Я поклялся себе, что спасу его. 6 июня 1981 года. Никакого прогресса. Хуан не реагирует ни на один из внешних раздражителей. Отказывается ходить прямо. Ведет себя апатично. Оживляется только при виде еды. Я выяснил, что он любит больше всего. Финики. Наверное, привык питаться ими, когда жил с обезьянами-ревунами. Томас считает, что мы обязательно должны приучить его к мясу. Ему надо расти. 7 июня 1981 года. Сегодня ночью ходил проведать Хуана. В это время суток наш скот донимают летучие мыши. В темноте их не видно, слышно только, как хлопают крылья. Они прилетают сосать кровь. Вот под эти мрачные звуки я и отправился к Хуану. Он не спал. Сидел и смотрел по сторонам. Казался спокойным. Просто сидел и смотрел в ночь. И я вдруг понял, что он видит в темноте. Мне стало страшно. В голову полезли мысли о летучих кровососах, что терзают наших буйволов. 16 июня 1981 года. Вот уже 3 дня в приюте гостит Карлос Эстевес, этолог из Ресистенции. Он изучает обезьян-ревунов, и, как ни странно, его познания помогли нам в наблюдениях за Хуаном. Сегодня утром он за чашкой мате делился с нами своими выводами. Я записал наш разговор на церковный магнитофон. Привожу здесь слово в слово фрагмент, непосредственно касающийся Хуана. Жанна потерла веки. 4 утра. Прочитанное потрясло ее. Дитя джунглей. Мальчик, выросший среди обезьян. Границы расследования в очередной раз шагнули куда-то за пределы возможного. И в то же время вновь открывшиеся факты идеально ложились в логику убийств. Улики, дикарский образ убийцы. Она заварила себе чашку зеленого чая. Вспомнила свой разговор с Элен Гароди. Директор института Бетельгейма упоминала о так называемых детях Маугли. По ее мнению, у большинства из них обнаруживались симптомы аутизма. Хотя открытым оставался главный вопрос. Жизнь в лесу послужила причиной патологии или, напротив, дети оказались в лесу именно потому, что были другими? Жанна глотнула чаю. Холода она больше не чувствовала. Не чувствовала и усталости. По правде говоря, она вообще не чувствовала своего тела. Снова уселась на кровать и взяла в руки тетрадь в кожаной обложке. В голове крутились сюжеты сказок, в которых маленькие дети оказываются одни-одинешеньки в страшном лесу. Хуан и был героем одной из таких сказок. Кошмарный сон обернулся реальностью.